Я смотрю в окно, за окном темно, в желудке плавает чай, в поле растет молочай. С Новым годом вас, дорогие товарищи!